Глава 14. Покушение. Последние дни школы перед летними каникулами тянулись долго и скучно. Угадывая настроение своих учеников, Тимофей Денисович водил класс на природу, читал географию, располагаясь на лесной поляне, в окружении берез и молодых дубков. Повторялся пройденный материал, скоро экзамены. Его уроки любили, живые, насыщенные примерами из жизни первооткрывателей и изучением их маршрутов на карте, они хорошо запоминались. Зримо представлялись горные вершины, реки с притоками, низменности и пустыни, моря и океаны. По его предмету классы успевали хорошо. Иная обстановка была на уроках математики. Преподаватель Густав Францевич Берштен, 80-летний старик, высокий и прямой, как николаевский гвардеец в зеленой шинели, он бодро входил в класс и после короткого приветствия и команды «садитесь» начинал единоличную гимнастику. Его разминка сопровождалась хрустом суставов, тяжелыми выдохами. Он приседал, поочередно выбрасывая колено, и восклицал «Гоп-гоп!». Затем наклонялся до пола, не сгибая ног, делал вращательные движения корпусом и вертел головой, прорабатывая мышцы шеи. Постепенно к его чудачествам привыкли и терпеливо ожидали начала урока. Рассказывал он увлеченно, с пафосом. Иногда отвлекался отступлениями из собственной жизни, называл всех на «вы» и говорил с нами языком профессора, как с воспитанниками императорского лицея. Писал он быстро. Мел скользил по доске, оставляя за собой недлинные цепи непонятных формул. Исчертив доску до конца, Берштен стирал рукавом шинели верхнюю часть написанного и продолжал дальше, то и дело приговаривая. «Отсюда следует...» Старательные математики стремились что-нибудь записать, вставали с мест, но из отрывков скопированного шифра понять все равно ничего не могли. После урока мы обращались к учителю математики параллельного класса, Константину Сидоровичу Березняку. Из наших тетрадей, как из клочков разорванного письма, он составлял полную запись урока и долго близоруко изучал ее, и ничего не понимал. Тогда он начинал объяснять нам урок доступным способом. Готовя группу старших коммунаров на рабфак, Густав Францевич пережил тяжелый случай. Однажды, после очередного занятия, он вернулся домой и включил свет. В этот момент с улицы раздался выстрел. Пуля через оконное стекло попала в лампочку. В полной темноте двухметровый Густав Францевич рухнул на пол. Утром криминалисты во главе с Терским по пулевому отверстию и лучевидным трещинам на стекле, не выходя из комнаты, определили направление и расстояние до места стрельбы. Расчет подтвердился следами на грунте. Следопыты торжествовали, предвкушая быстрый финал необычного детектива. В кабинет вызвали Колобалина. «А ты что скажешь?» – спросил Антон Семенович, затачивая карандаш. «Пока ничего, следы не очень ясные. Ночью прошел дождь, может и собака не найдет». «Собак звать не будем, а ты шевели не мозгой и расследуй. Ты ведь знаешь, как это делается». «Есть расследовать!» – с повышенной готовностью отсалютовал Семен и пошел выполнять задание. Густав Францевич написал рапорт об отставке. На просьбу остаться ответил решительным отказом. «О, нет, это не есть человечество. Я имел дело с бандит». Следствие Колобалина приняло глобальный размах. Были опрошены все старшие ребята. Замеряли обувь по контуру следа. Нашли свидетели, которые видели какие-то тени. А потом усё исчезло, як скрізь землю. Вещественным доказательством явилась пуговица от штанов, найденная на месте происшествия. Такие пуговицы были на всех штанах, и все штаны проверялись. У Тетеряченко не оказалось трех пуговиц, но, принимая во внимание его пацифизм, факт недостачи оставили без последствий. Пухла папка с протоколами дознания, свидетельскими показаниями, с фотоснимками. Семен кооптировал добровольных помощников. Прошло двое суток. Маленькая пулька и мелкокалиберки осталась в кармане Берштена и не была предъявлена следствию. Каким-то образом эта пуля исчезла, но вскоре оказалась у Антона Семеновича. В самый разгар следственной эпопеи Семена вызвали в кабинет. «Как продвигается дело, достопочтенный Шерлок Холмс?» – поинтересовался Антон Семенович. «Я еще не кончил, но дело, хай ему бис, трудное». Плутоватые карие глаза что-то искали в потолке. «Ну, добре, значит, стрелял ты?» «Я?» «Конечно, потому что иначе ты бы мигом нашел бы подлеца. А теперь доказательства. Твоя пуля!» Колобалин рванулся к столу, на котором лежал маленький серый кусочек свинца. «Моя, наверное, а может и нет. Но это не имеет значения. Простите, я пошуткував трохи». В позе Семена полное раскаяние, готовность к расплате. «Следствие считаю законченным. 5 часов ареста!» — громовым голосом объявил Макаренко, не скрывая искреннего гнева. «Цейберштейн нас каликами робить, а не вчить!» Пулеметной очередью затараторил Семен. «Замолчи! За такие шутки отдают под суд!» «Есть 5 часов ареста!» И Семен Афанасьевич, один из любимейших наших наставников, покорно, как в колонистские времена, снял пояс и начал отсчитывать штрафные минуты.